«Как прошла битва на вашей стороне?» – спросил Арья. «Тяжело. Там было много всадников, охранявших фланги, а они хорошие бойцы. Мы были сильнее, но несли потери. А потом появился Клиган, начало Деси. Джон думал, что гора будет с людьми Ланнистеров», – сказала Старк. «Клиган – скотина и трус. Он убил своих людей и союзников, чтобы спастись. Сноу сказал нам, что они надеялись убить его с помощью копейщиков. Хороший план, лучше, чем сражаться в рукопашную. Я понимаю, почему лорд Рикард сердится. У его сыновей не было никаких шансов против горы. Почему монстры живут, когда хорошие люди умирают?» — горько произнесла Арья. «Война еще не закончилась. Клиган дважды спасся, у трезубца и у божьего ока. Его удача может скоро закончиться». Роб поглядел людей, ищущих в мрачной атмосфере павших товарищей. 5000 человек погибли на огненном поле, сожженные тремя драконами Таргариенов. 10000 пали вместе с демоном Блэкфейром на краснотравном поле. И теперь более 20000 человек были убиты в битве у Божьего Ока. Лорд Старк, говорившим был сир Гарибальд, рыцарь, отрекшийся от своего дома в королевских землях ради звездных кристаллов и семицветного плаща сыновей воина. Он сопровождал шестерых женщин в тускло-серых балахонах и капюшонах, испачканных засохшей кровью, и усталого Септона. «Милорд», — Септон нервно поклонился, — «семиконечная звезда гласит, что загробная жизнь – это сладостное блаженство, где мужчины и женщины могут отправиться в далекую страну, чтобы смеяться, любить и пировать до конца дней в золотом зале отца. Мы знаем, что есть 7 небес и 7 преисподних, и что благочестивый человек». «Продолжай», — рявкнул черная рыба. «Лорд Старк, грешники, которые не раскаиваются в своих преступлениях, попадают в пекло. Молчаливые сестры хотят очистить тела и подготовить их к погребению. Тогда септоны, вознося молитвы над могилой, проведут их на небеса», — объяснил сир Гарибальд. «Если их не сопроводят молитвы, они могут быть прокляты навеки», — пискнул Септон. «Пусть люди Болтона катятся прямиком в пекло. Руси скоро присоединится к ним», — хмыкнул Большой Джон. «Амберу, возможно, было наплевать на веру, но это не относилось к речникам, рыцарям Долины и Мандерли. Сколько у вас молчаливых сестер?» — спросил Роб. «Дюжина, милорд, но поблизости, в королевских землях, их больше. За несколько дней смогли бы собрать больше сестер», — ответил Септон. Старк покачал головой. «Этого недостаточно. Даже при 1000 трупов в день это заняло бы больше 2 недель. У нас нет времени. Джон говорит, что непогребенные тела несут болезнь, которая поразит живых. Я не хочу, чтобы раненые умирали из-за тех, кто уже мертв. Но я позволю поднять курган над полем боя. Вы можете очистить тела и собрать кости после того, как они будут сожжены. Скажите нужные молитвы и похороните их, как пожелаете». «Благодарю вас, милорд», — поклонился Септон, и мужчины и женщины веры ушли, чтобы позаботиться о мертвых. «Ба, а нам-то какое дело? Почему мы не идем в королевскую гавань?» — закричал лорд Карстерк. «Наши люди устали, как и лошади. У нас много раненых. И есть пленники», — сказал Роб. «Север захватил в плен столько же людей, сколько убил. Простарцы были лишены доспехов и оружия, но все еще нуждались в охране». Вены на шее Карстерка вздулись, когда он продолжил свою тираду. «Я предлагаю убить их всех. Мы должны были убить их на поле. Убейте пленников сейчас же и покончите с этими предателями. Они сдались в бою, милорд. Я даровал им милость», — рявкнул Роб. «Милосердие? Какую милость Тейвин Ланнистер оказал вашему отцу? Или гора Торухину?» — спросил Карстерк. «Наши пленники не убивали вашего сына. Тогда разрешите мне отправиться в погоню за горой. Я догоню его до королевской гавани и преподнесу вам его голову», — сказал Рикард. «Нет, мы не знаем местности отсюда до королевской гавани. Некоторые силы Тиреллов бежали. И они, конечно, выставят дозорных на золотой дороге и королевском тракте. Они могут устроить вам засаду, если вы сейчас двинетесь на юг», — отказал ему Роб. «Вы знаете, как выиграть битвы, лорд Старк, но вы не знаете, как выиграть войну». Карстерк потопал прочь, мимо других северных лордов. «Мой лорд, не обижайтесь на него. Карстерк просто зол из-за своих сыновей», — сказал Большой Джон. «Я знаю, милорды. Вот почему я не буду обращать внимания на его замечания», — устало произнес Роб. С другой стороны, он не был уверен, что сможет наказать Карстерка. Дом Болтон исчез вместе со своими 2000 воинов. Выживших из дома до стены Дамарисвилл можно было пересчитать по пальцам. Что касается дома Мормонт, то половина их людей погибла в бою, а остальные были ранены. «Лорд Старк, что вы собираетесь делать дальше?» – спросил черная рыба. Роб не был уверен. Он не боялся столкнуться с армией Тиреллов на поле боя. Напасть на город с высокими стенами, а затем на Красный замок на высоком холме Эйгона – совсем другое дело. А внутри Красного замка, по словам Джона, была еще более сильная крепость – твердыня Мигора. Лошади и кавалерия мало что значили в такой битве. Сейчас важнее, чтобы наши раненые поправились. Посмотрим, как отреагирует Железный трон. Вам придется обратиться к пленным. Мы не можем долго охранять столько людей, сказал Бриндин. Роб кивнул. Ему нужно увидеть своего брата. Они должны решить дело с домом Болтон. Джон снова вышел из палатки с самыми ценными пленниками. Там был лорд Пиявка, который отказывался говорить, несколько дюжин просторцев, которые были рады раскрыть любые секреты, и Риндил Утерли, чьи единственными словами были призывы к молчанию. Он подошел к водам Божьего Ока. Вода в озере была прохладной, и он мог видеть звезды, отраженные в них. Что-то странное произошло здесь сегодня днем, что-то нечеловеческое и опасное. Озеро было почти заморожено, и там было холодно, хуже, чем в любую летнюю грозу на севере. Джон очень мало знал о магии, но четко осознавал, что для него было невозможно совершить подобное колдовство. Видеть глазами волка или ворона – это одно, но Божье Око было самым большим озером в семи королевствах, а утром вода была теплая и зеленой. Едва ли можно было себе представить, чтобы рейнарский водный волшебник или повелитель драконов в век героев могли заморозить озеро. Что уж говорить о нем, что-то было под водой, то, что украло все тепло и цвет. Он видел лица, мертвенно-бледные и бескровные. Воины маршируют, у них голубые глаза и бледно-белая кожа. Они были одеты в богато украшенные доспехи и несли длинные хрустальные мечи, которые слабо светились, как голубые звезды и лунный свет. Они исчезли в белом тумане, и Джон снова задумался, что же он увидел. Было ли это прошлое, или, возможно, будущее? Неужели они правили Божьим оком тысячи лет назад? Эти существа принесли холод, и они намного превосходили любую угрозу со стороны Тиреллов или Ланнистеров. Джон, голос брата вывел его из оцепенения. Он обернулся и увидел двух лютоволков с рабом, энергичного серого ветра и молчаливого призрака. Он встал и пошел прочь от озера. Были вещи, которые он не мог объяснить рабу, и среди них были странные существа из льда и холода. «Заключенные заговорили?» – спросил его брат. «Просторцы, у Тиреллов все еще есть люди в столице, от 5 до 10 тысяч мечей. Половина армии Ланнистеров сражалась здесь, а другая половина – с лордом Тайвином. И у трона есть наемники, золотые плащи и гвардейцы», — ответил Джон. «А что насчет Болтона? Он отказывается отвечать на наши вопросы. Сомневаюсь, что он сломается. Ему нечего терять, и он не расскажет нам, как он посылал или получал сообщение», — поджал губы Сноу. «Тот, кто был его посланником, может быть мертв. Все люди дома Болтон были убиты на поле боя», — заметил Роб. «Возможно, но он спрятал своего бастарда среди людей другого дома. Болтон хитер. В нашей армии могут быть и другие шпионы Ланнистеров», задумчиво произнес Джон. «Тарли что-нибудь сказал? Он тоже хранит молчание. Но его сыновья говорят, что сегодня утром какой-то человек доставил сообщение. Они не видели ни лица, ни герба. Заговор, похоже, был между Тайвином и Руси Болтоном, и Тарли, как командир, был проинформирован. Сир Бейлор и другие лорды простора утверждают, что ничего не знают о предательстве. Карл Старк хочет выступить в Королевскую гавань. Он желает голову горы. Но я не знаю, хватит ли у нас людей. Из Болтонов, Рисвиллов и Дастинов погибло 3000 человек. У нас еще 25 сотен убитых и 3000 раненых, хотя многие поправятся благодаря тебе и Талисе, рассказал Старк. Значит, мы действительно потеряли 3500 человек. Но если наши раненые умрут или будут медленно поправляться, это может быть еще 1000, Джон на мгновение задумался. У них было всего 10 тысяч здоровых человек. Какова твоя цель? Ты хочешь уничтожить Ланнистеров? Взять Королевскую гавань? Мы можем взять Королевскую гавань? Удивленно спросил Роб. Да, но нам придется быть безжалостными. Тайвин Ланнистер сжег речные земли. Ты хочешь сделать то же самое с Королевскими землями? Спросил его брат. Марш на юг, как бы ты напал? Ты собираешься последовать за Карстерком в охоте на Клигана? Карстерк, дурак, не надо гоняться за бешеным псом. Нужно заставить его выйти на открытое место. В Королевскую гавань ведут 4 дороги. Королевский тракт, дорога Разби, Золотая дорога и дорога Рос. Тиреллы и Ланнистеры потерпели неудачу против нашей армии на поле боя. Они спрячутся за своими стенами. Это означает, что мы можем разграбить все крепости и поселения поблизости и лишить их продовольствия. Сожги ячменные и пшеничные поля близ Разби и Стокварта. Перекрой Королевский тракт. Контролируй прилив черноводный близ Золотой дороги. Что касается дороги Рос, то силы простора или мертвы, или захвачены, или находятся в Королевской гавани. Хайгарден не будет сопротивляться нам, ответил Джон. Город будет голодать на протяжении долгого промежутка времени, заметил Роб. Это победа. Лорд Карстерк предпочел бы броситься на штурм стен Королевской гавани. Бороться с гневом глупо и приводит к гибели людей, пожал плечами Сноу. Ты злишься из-за смерти Джори. Я более чем зол. Джори не должна была умереть. Я должен был пасть в битве при Божьей Моке, а не она. Я буду оплакивать ее позже, но наши враги заплатят за ее смерть сейчас. И осада может занять не так много времени, как ты думаешь. В Королевской гавани живет 500 тысяч человек, но там есть только один источник чистой воды, черноводная, сказал Джон. Отравить реку? Возможно ли вообще отравить черноводную? Удивленно спросил Роб. В этом нет необходимости. Во время правления Джейхириса Мудрого Септон Барт вырыл колодцы за пределами города, чтобы добраться до русла реки. Они построили трубы и туннели, по которым в город поступает пресная вода, и цистерны, питающие фонтаны и площади Королевской гавани. Мы разрушим трубы, опорожним цистерны и закопаем туннели. Без воды город падет. Значит, ты хочешь отрезать город от пищи и воды. Десятки тысяч умрут. А Санса в Королевской гавани. Если в городе не будет ни еды, ни воды. Начал Роб. Санса не умрет ни от жажды, ни от голода. И Тайвин Ланнистер, и Мейс Тиреллу тоже. Солдаты будут страдать перед высокородными, а простолюдины перед солдатами. Их армия будет вынуждена покинуть крепости стены и встретиться с нами лицом к лицу. Их люди будут уставшими, голодными и жаждущими. Они будут помирать, как мухи. Не знаю, смогу ли я решиться пойти этим путем. Он темный и кровавый. Десятки тысяч людей умрут. И жизнь Сансы висит на волоске, нахмурился рыжеволосый. И как ты собираешься вернуть Сансу? Многозначительно спросил Джон. Победы хороши, но победы в Божьей Моке недостаточно. Война закончится, когда мы разрушим Королевскую гавань. Лучший способ – не атаковать ворота, а задушить город. Тайвин Ланнистер насиловал, грабил и опустошал речные земли. Осада Королевской гавани – лишь тень этого. Но это был Тайвин Ланнистер, а не наш отец, сказал Роб. Только не мой отец, подумал Джон. Мой отец погиб на Трезубце. Восстание Роберта Баратиона закончилось разграблением Королевской гавани. Там не было никакой чести. Эта война тоже может закончиться подобным образом. И Железный трон, или тот, кто сидит на этом стуле, никогда больше не побеспокоит Старков вновь. Когда Арья вышла из палатки, солнце уже сияло высоко в небе. Прошлой ночью она не спала допоздна, покидая медицинскую палатку только тогда, когда была слишком измучена, чтобы бодрствовать. Немирия неторопливо подошла к ней, высокая и свирепая, как серый ветер и призрак. В животе у Арьи заурчало. Под навесом у озера была устроена большая полевая кухня. Арья глубоко вдохнула, почувствовав запах хлеба, жареного бекона и только что пойманной рыбы, зажаренной над костром. Хлеб не был сухим, а скорее свежеиспеченным. Солдаты и крестьяне разгружали корабли, а мешки с картошкой, луком и репой несли к печам. Застенчивая деревенская девушка протянула ей теплую кружку с чаем и молоком. Арья взяла хлеб из большого глиняного горшка. Он был восхитительным с фруктовым привкусом и напомнил ей о готовке пирожка. С маслом вкуснее, пирожок ухмыльнулся, протягивая поднос с хлебом в форме лютоволка. «Пирожок, как ты сюда попал?» – спросила Арья друга. За его спиной Джиндри ел хлеб, фаршированный беконом. Немирия понюхала поднос, потом повернула голову и фыркнула. «После битвы нам прислали воронов в Харринхолл. Мы погрузили припасы и стали ждать, когда корабли прибудут в Харрови. Я отплыл вчера вечером и высадился на рассвете», — ответил он. «Пирожок хочет кое-что сказать», — произнес с нажимом Джиндри. Казалось, он напряг лицо, размышляя. Толстяк смущенно уставился в землю. «Арри, твой брат Джон, волшебник». «Кто?» — спросил Арья. «Волшебник, колдун, мастер темных искусств». Пирожок нервно огляделся. Это просто смешно, Джон, мистер, а не волшебник, девочка усмехнулась. Арри, так говорят на кораблях, матросы и капитан, настаивал мальчик. Я говорил с людьми, которые плавали по озеру. Они никогда не видели ничего подобного. На озере разразилась страшная буря. Волны высотой в 20 футов, а воздух стал холодным, как лед, добавил Джиндри. Ну и что с того? Плохая погода ничего не доказывает, огрызнулась она. Арья, в битве подул дьявольский ветер. Утром ветра не было, я спросил капитана Мандерли. Такой ветер никогда не дует с реки или озера. Даже в студеном море он никогда не видел такого сильного шторма. И ветер сдувал пыль и грязь в лицо врагу. Твой брат вызвал бурю, настаивал кузнец. Арья закусила губу. Она вспомнила небо, ставшее пепельным, крик Джона о пыли и мормонтов, вонзающих копья в землю. Ей было все равно, что сделал ее брат. Джон всегда защищал ее, и она никогда не подвергала сомнению его действия. «Не говори ему, что я сказал», — умолял пирожок. «Я не хочу быть принесенным в жертву и съеденным демоном». Она закатила глаза. «Если бы мой брат был волшебником, он бы уже знал. И он замышляет месть людям, распространяющим ложь. Толстяк, казалось, вот-вот обмочится в штаны. Это не ложь», — нахмурился Джиндри. «История распространится. Люди уже шепчутся об этом. Джон не балуется черной магией. Он только вредит врагам Севера», — поджала губы девочка. «Твой брат пугает меня. Он всех пугает», — сказал кузнец в ответ на энергичные кивки пирожка. «Хорошо. Они должны бояться. Ланнистеры, Тиреллы. Мой брат — волк, и он убьет любого, кто нам угрожает», — рявкнула Арья. Они тащили Болтона за веревку. Лорд Пиявка полз, его искалеченные ноги не могли ходить. Лорды Простора и сир Адам Марбранд последовали за ними. Роб Старк сидел на возвышении, но все глаза армии были устремлены на Джона Сноу. В землю были вбиты большие деревянные колья с перекладиной, достаточно высокой, чтобы повесить человека. На коленях у Джона лежал губитель сердец. Он отложил обнаженный клинок в сторону, когда пленники со связанными руками присели на корточки перед деревянным помостом. Руси Болтону пришлось встать на окровавленные колени. Присутствовали северные лорды, многие речники и жители долины. Септоны и простой люд шныряли издалека, и солдаты в лагере, даже раненые, замолчали. «У вас есть последние слова, лорд Болтон, вы признаетесь в своем предательстве?» – спросил Джон. «А должен? Я умру здесь. Если вы не позволите мне принять черное, мне нечего сказать», – тихо ответил Руси. «Стена, это будет слишком милосердно для вас. Предатели Севера заслуживают смерти», – он повернулся к Ринделу Тарли. «Подведите его сюда». Двое мальчишек проводили Тарли на сцену. Лорд Рогового Холма уставился на Сноу, его глаза-бусинки застыли на суровом лице. Если бы взгляды могли убивать Джону, возможно, следовало бы забеспокоиться о сохранности своей жизни. «Лорд Тарли, вы признаетесь в предательстве, и как вы сговорились с Болтоном?» – спросил бастард Винтерфилла. «Я не предатель, Сноу. Если вы не можете сохранить верность своих лордов, это ваша проблема. Тейвин Ланнистер сказал мне, что дом Болтон не питает любви к волкам. Обсудите это с львами», – процедил Тарли. «Так и сделаем. Но, что до вас и ваших людей, лорд Старк хочет, чтобы вы преклонили колено. Дом Тарли откажется от любого конфликта с Севером. Вы останетесь нашим пленником. Если кто-нибудь из жителей Рогового Холма присоединится к армии Тиреллов, вы лишитесь жизни. Когда наш конфликт с троном закончится, мы подумаем о вашем освобождении». Рэндил Тарли сплюнул на землю. «И что ты будешь делать, ублюдок? Я служу Хайгардену, а не Северу. А Хайгарден верен железному трону. Мы можем убить вас. Сдавайтесь, и дом Тарли сможет выжить», — сказал Роб. «Я возглавлял войсками Сатирелла еще до того, как родились ты и твой ублюдок брат. Другие люди могут беспокоиться о таких угрозах. Я вырос солдатом. Я не боюсь умереть с честью», — сжал зубы Тарли. «Понятно. Ты не умрешь, Тарли, но увидишь, как умрут твои люди. Мы их всех повесим. Но сначала выведите его сыновей», — приказал Джон. Два парня, один очень толстый, а другой совсем молодой, всего лишь оруженосец, были вытащены вперед. «Пригвоздите их к столбу. Варгахаут умер быстро, но сначала его пытали. Твои сыновья могут прожить еще несколько дней». Толстый мальчик зарыдал, когда маленький Джон схватил его за шею. Дисси и ее сестра взяли другого и стали привязывать его руки к кресту. «Ты убьешь детей?» — крикнул Тарли. «Дети, которые сражаются на войне, могут умереть в битве. Где находится Рогов Холм?» — громко спросил Сноу. «В сотне миль к югу от Хайгардена. «В предгорьях Красных гор», — ответил старший Тарли. «Я поведу людей вдоль дороги Рос. Мы совершим набег на ваши земли и сложим черепа ваших людей выше, чем кресло вашего лорда. Говорят, у вас есть жена и дочери. Возможно, вы будете живы, когда они умрут. Я сожгу Рогов холм, ваш замок, ваши земли и ваших людей. Я не просто закончу вашу линию, я сотру любой след вашего рода», — сказал Джон. Чет протянул ему молоток и полдюжины железных шипов. Он осмотрел гвозди, выбрал три и подошел к кольям. Джон положил шип на правую руку младшего и приготовился замахнуться. «Стой, стой!» — воскликнул Тарли. «Ты победил, ублюдок! Вы и ваши сыновья останетесь нашими пленниками. Вы напишите письмо врагов Холм с приказом своим оставшимся людям отступить. Вот что произойдет, если солдаты Тарли будут сражаться против севера». Джон хлопнул Тарли правой рукой по платформе. Чет и еще один мальчик держали его за руку. Джон вытащил губитель сердец и одним взмахом отрубил ему правую руку. Риндил Тарли вскрикнул от потрясения, увидев, как окровавленная рука шлепнулась на траву. Чет бросился за медным жгутом, обернутым вокруг руки. «Вам следовало принять первое предложение», — пояснил Сноу. Он повернулся к остальным лордам. «А теперь преклоните колено. Я больше не буду спрашивать. Никто из наших пленников больше не поднимет руки на дом Старк. Меня не волнует, если это означает, что они будут мертвы, слепы или искалечены. Если они будут сражаться против севера, я отрежу вам руки. Скажите это своим женам и наследникам. Скажите это своим костелянам и рыцарям. Мы пошлем воронов в простор. Тиреллы будут знать, что они одиноки. Вы пощадите наших людей, если мы преклоним колено?» — спросил сир Бейлор Хайтауэр. «Возможно, но я убью их всех, если вы этого не сделаете», — ответил Джон. Когда сир Бейлор и остальные начали опускаться на колени, остальные мальчишки из зимнего городка сложили солому и дрова возле кола. Освобожденные юноши Тарли быстро опустились на колени. Чет вылил на растопку черную смолу. «Не слишком много», — остановил его Сноу. Он потащил Болтона к столбу и обмотал его ноги веревкой. Руки все еще были связаны вместе, так что он не был похож на символ дома Болтон. «Я думал, старки обезглавливают своих врагов», — прошептал Руси. «Я не старк», — сказал Джон. Он закончил с веревками и разложил солому и дрова так, чтобы они оказались под ногами Болтона. «Тейвин Ланнистер убьет тебя, Сноу. Он убьет ваших лютоволков и снимет с них шкуру, чтобы сделать из них плащ. Я не единственный, кто нарушит верность дому Старк», — тихо произнес он. «И кто же эти люди? Я тебе не скажу. Однажды ножи придут за домом Старк. Львы будут охотиться за тобой. За тобой и всей твоей родней», — сказал Руси. «Они могут попытаться. Но твоя линия заканчивается сегодня». Джон бросил факел, и пропитанная смолой растопка загорелась. Безмолвная ухмылка Болтона превратилась в крики агонии, когда он горел заживо, и люди закрывали носы, чтобы избежать запаха горелой плоти. Болтону потребовалось много времени, чтобы умереть. Маргарита Релл скучала, прогуливаясь по саду. Когда она была младше, она представляла себе, что Красный замок будет похож на дом ее предков. Кольца из белого камня, наполненные цветами и статуями, конюшни для прекрасных лошадей и поля золотых роз. Ей нравилось исследовать лабиринт шиповника со своими кузинами Мегой, Эллой и Линар. Она проигнорировала поднос с оладьями из сладкой кукурузы, чтобы посмотреть на город через витражное стекло девичьего склепа. «Не открывай окно», — сказала Алина. «Нам не нужен запах дерьма». Бабушка была права. В королевской гавани пахло шлюхами, а не куртизанками, надушенными лавандой и розовой водой. «Были вороны из речных земель?» — спросила Элинор. Ее любимая кузина была помолвлена с Алином Амброзом, оруженосцем ее брата, сира Гарлана. Алин поклялся носить платок Элинор в битве против северян и обещал жениться, когда получит рыцарское звание. «Гарлан не писал», — сказала леди Леонетта, перебирая пальцами арфу из золотого дерева, которую муж подарил ей на именины. «Возможно, он хочет прискакать с победой и застать вас врасплох. Я слышала, мужчины после драки жаждут постельных утех», — предположила Мегга. «Тогда мой внук будет самым большим идиотом в просторе. После битвы он должен послать ворона, чтобы сообщить нам, что он жив и здоров, и северная армия находится в 200 милях отсюда. Ему придется ехать несколько дней», — фыркнула Алина. В комнату ворвался паж с ярко-красным яблоком. «Миледи, сообщение от сира Стефана», — доложил мальчик. Сир Стефан был костеляном Фассовия. Двое его сыновей сражались в речных землях. Леди с любопытством смотрели, как Леонетта вскрывает письмо. Ее добрая сестра побледнела от потрясения и уронила записку на стол. «В чем дело?» – забеспокоилась леди Алерия. «Лорда Джона схватили. Стефану было приказано сложить оружие, иначе сир Брайан, сир Эдвид, сир Тантон и лорд Фассори будут убиты», – ответила Леонетта. Маргери взяла записку и прочла. «Белый волк клянется отрубить им руки, если кто-нибудь из обитателей Сидерхолла снова будет сражаться против дома Старк. Он может даже сжечь их заживо». «Сжигать людей заживо? Неужели этот Сноу думает, что он еще один Эйрис безумный?» – фыркнула старуха, отодвигая серебряную тарелку с мягким белым сыром. Она потянулась за запиской. Ламис, старый сутулый мистер из Хейгардена, проковылял в комнату. В руке он держал дюжину писем. «Леди Алина, вороны только что прилетели. Они все из простора. Из каких домов?» – спросила Маргери. «Терли, Хайтауэр, Крейн, Эшфорд, Мерривизер, Акхарт и многие другие. А из Хейгардена?» – спросила Алина. «Нет, миледи», – ответил Ламис. Бабушка взяла письма тонкими пятнистыми пальцами. Ее худые руки не дрожали. «Вызови Лореса и Мейса», — приказала старуха. Мистер и паж Фассория поспешили подчиниться. Маргери села рядом с ней и сломала печати. Остальные леди уступили им место, ожидая каких-нибудь новостей. Первой прочтет королева шипов, потом Маргери и, наконец, младшие Тиреллы и другие жены. Маргери ласково похлопала кузину Элинор по локтю. В каждом письме говорилось одно и то же. Капитаны простора были захвачены в плен в бою. Длинный стол, горький мост, новая бочка, Эшфорд, старый дуб, медовая роща, Бадаллан, три башни, список можно было продолжать бесконечно. Главные вассалы дома Тиреллы оказались бесполезными. Леди Мелесса написала больше информации. Она получила два письма из речных земель, от мужа и сына Сэмвилла. Джон снова отрубил Ринделлу руку, за дерзость. И Сэм добавляет, что кровавый волк сжег Руси Болтона на костре, рассказала Алина. «Но дом Болтон связан клятвой с домом Старк», — воскликнула Леонетта. «Уже нет», — сказала Алина. «Предупреждения бывают разными. Отрубленные руки, выколотые глаза, сожженные на костре. Джон Сноу весьма изобретателен в угрозах нашим знаменосцам. Этот Сноу — зверь в человеческом обличии», — заявила Алерия. «Есть какие-нибудь новости о Сире Гарлане?» — спросила Элинор. Маргери знала, что девушке нужен хоть какой-то намек на судьбу Алина Эмброуза, ее жениха. Если бы Гарлана схватили, он послал бы ворона в Хайгарден или в Королевскую гавань. «Мой брат, возможно, сбежал со своими людьми и оруженосцем», предположила Маргери. «Или он мертв. Волки, возможно, убили Гарлана и всех людей Тирелла, которых нашли», резко сказала Алина. «О, не упрекай меня, Алерия. Ложная надежда никому не поможет. Многие лорды были захвачены в плен, но я сомневаюсь, что Старки делают это все это по доброте душевной». Попахивает золотым зубом. Он заставил просторцев подчиниться угрозами и жестокими поступками. «Как же лорд Терли мог проиграть? У него было больше людей и гордость простора», — спросила Алерия. Мейс был уверен в победе. «Сегодня он планировал поставить новый стул для себя как десницы короля. Надеюсь, мастер сделал его достаточно большим для его толстой задницы и еще более толстой головы», — фыркнула Алина. «Возможно», — нерешительно начала Элинор. «Возможно, эти письма фальшивые. Хитроумный заговор, чтобы ослабить нашу решимость. Сноу, колдун и обманщик. Может быть, это какая-то ловушка?» Послания были запечатаны их гербами. Леди Терли и остальным, возможно, прислали фальшивые послания. Но откуда Сноу мог знать эти имена рыцарей и лордов? Зачем ему угрожать убить людей, которые не были его пленниками? Спросила старуха. «Нет, мы должны относиться к воронам серьезно». В комнату ворвался Лорес с беспокойством на красивом лице. Это беспокойство только усилилось при виде унылой леди Леонетты. «Бабушка, сестра, что случилось?» «Лорда Терли разбили в речных землях. Тысячи людей были захвачены в плен, в том числе сир Бейлор, Джон Фассори, Риндел Терли, Ауэн Мерривизер и многие другие. Но, как это возможно? А как же мой брат?» В панике спросил Тиреллу. «Мы не знаем, и нет смысла тратить время на то, чего мы не знаем», резко ответила Алина. «Кому мы больше всего доверяем в Королевской гавани?» «Ух, никому, бабушка. Королевская гавань полна лжецов», растерянно произнес Лорес. Королева шипов бросила на него испепеляющий взгляд. «Кому из наших людей мы доверяем? У нас в Королевской гавани 10 000. Конечно, хотя бы один из них может передать послание. Сир Гюнтер Хайтауэр. Он третий сын лорда Лейтона и женат на племяннице Джона Фассовия. Он учился в цитадели и умеет посылать ворона без помощи мейстера, ответила Маргери. Хорошо, Лорес, пусть сир Гюнтер отправится на юг. Когда он выберется из этой дыры, пусть пошлет ворона Уилласу с новостями о битве в речных землях. Затем он сядет на корабль в Табутоне и поплывет вниз по Мандеру в Хайгарден. Тогда он сможет лично сообщить все новости и позаботиться о том, чтобы Уиллас подготовил замок к любому нападению, распорядилась королева шипов. «Хайгарден в 700 милях отсюда, Старки не смогут напасть», — сказал Лорес. «Горький мост, длинный стол и Сидерхолл лежат между речными землями и Хайгарденом, и все три лорда — пленники. Как ты думаешь, наши знаменосцы остановят их на дороге Рос? Я не хочу, чтобы мой дом был разграблен ордой северян. Бабушка, нам нужно отправиться к Старкам и выкупить пленников», — вскинулась Маргери. «У нас есть обязанности перед нашими знаменосцами. Сестра, ты же не собираешься ехать к ним. Они могут схватить тебя и потребовать выкуп», — встревожился Лорес. «Нет, Лорес, я не имела в виду себя. Как насчет Уина Фассовия? Он дружит со Сноу. Его отец попал в плен. Дом Фассовия имеет много связей с нашей семьей», — предложила она. «Да, он хорошо справится. Найди Уина. Скажи ему, что мы предложим выкуп за наших людей. Как друг Сноу, он будет хорошо принят в их лагере. Из него получится хороший шпион», — покивал Алина. «А не выдаст ли он им наши планы?» — спросил рыцарь цветов. «Какие планы? Мы сидим на задницах и ничего не делаем», — фыркнула старуха. «Даже если Ауэн верен Сноу, он расскажет нам о численности их армии и состоянии пленных. Сейчас мы знаем очень мало. Лучше услышать историю Ауэна, чем слухи, ложь и рассказы путешественников. Если эти северяне убили Гарлана, я отомщу за своего брата», — вскинулся Лорес. «Не будь идиотом. Мы потеряли одну армию в речных землях. Нам не нужно терять еще одну. Бросаться в бой со Старками — глупая затея», — отрезала Алина. «Кстати, о дураках». Мистер Элл в развалку вошел в комнату. На его пухлом румяном лице играла веселая улыбка. «Здравствуй, матушка. Что я пропустил?» Он сунул в рот лимонное пирожное. Этот пир был недостоин лорда Дорна, особенно только что вернувшегося после стольких лет. Мартеллы послали воронов, но многие знаменосцы не пришли, несмотря на известие о пленении Ларха. Звездопад был почти в 1000 миль отсюда, и виллы, Манвуды и Айронвуды были заняты охраной Принцева Перевала и Костяного Пути. Любая армия, которая двинется к простору или штормовым землям, должна будет пройти через Красные горы по этим двум маршрутам. Новый лорд Звездопада не обиделся, даже когда прилетел ворон с сожалениями от его тети Аллири. Эдрик был доброй душой, без воинственного духа своего дяди Артура. На тренировках его старого друга, владеющего большим мечом, нельзя было победить. В один прекрасный день Эдрик может стать рыцарем, но Аберин сомневался, что мальчик станет следующим мечом Зари. Старшая девочка Фаулер сидела слева от лорда Дейна, а младшая – справа. Фаулеры были на несколько лет старше, но сестры были ястребами, готовыми наброситься на любого подходящего мужчину или мальчика, судя по румянцу на лице Эдрика. Никто из песчаных змеек, даже самые молодые, не интересовались Эдриком. Его дочери презирали всех, кто не дрался. Они предпочитали флиртовать с форестерами и слушать больше истории о сражениях волков. Аберин поприветствовал своего старого оруженосца Димона Сында. «Бабушка Димона, леди Божьей милости», что-то шепнула лорду Харману Уллеру и его брату Сиру Ульвику. Лорды дома Гаргалин и Далт хмуро смотрели на Мерцеллу Баратион, но Сарелла ласково разговаривала с Тристаном и его принцессой. Его самая разумная дочь рассказала ему несколько забавных историй о глупых мейстерах из цитадели. Слуги наполнили чашки дарнийским крепким вином, темным и сладким, и разлили по тарелкам нежный суп из яиц и лимонов. Аберин ел и пил очень мало. Он был доволен простой едой, лепешками, нутом, оливками и белым сыром. Он не хотел сладких пирогов с моллюсками и миногами, глазированным медом и миндальным молоком, или пикантного рагу из змей. Драки и секс доставляли ему гораздо больше удовольствия, чем еда и питье. Высокая, свирепая девушка с огненно-рыжими волосами подошла к его креслу. Ариохотах шагнул вперед, держа наготове огромный длинный топор, чтобы охранять Дорана. Аберин не нуждался в защите. «Валина», — сказала Арианна. Его племянница встала, чтобы обнять подругу. Девушка присела в реверансе с дерзостью, подобающей дарнейке. «Принц Доран, моя мать, леди Немелла не смогла приехать, но я привела кое-кого, к кто хотел бы вас видеть. Миледи, я не уверен, что это разумно, начал было старик со звеньями на воротнике, но Валина взглядом успокоила мейстера, она мягко повела вперед девушку. Она была невысокой, пухленькой и застенчивой, с рыжими волосами таландов призрачного холма. Это моя младшая сестра Тиора, мой принц, ее чувства неуравновешены, у нее слишком много желчи от употребления богатой пищи, ей нужно очистить себя от излишеств и покончить с этой чепухой, настаивал мистер. Пухленькая девочка всплеснула руками. «Я ненавижу вас», — заявила она. Подошла Сарелла. Архимистер Эбраус считает, что это чушь собачья. Он изучил сердце и легкие, чтобы увидеть, как кровь циркулирует по всему телу. «Мерзкое колдовство», — мистер усмехнулся. «Он по-прежнему грабит могилы. Архимистер экспериментирует со змеями, рыбами и мелкими животными», — холодно ответила Сарелла. Тиора оторвала взгляд от своих ног. «Я кое-что видела». Она встретилась взглядами с Аберином, Дораном и Арианной. Талант больше не выглядела неадекватным ребенком из влиятельной семьи. «Я видела их, огонь, ставший плотью, летящий высоко над небесами. Что ты видела?» – спросил Аберин. «Драконов», – ответила Тиора. «Трех драконов. Первый, черный с серебром, красивый, но держится на веревочках и палочках. Второй, серебряный с золотом, рожденный заново в пламени и крови, но самый большой, третий дракон, черный и красный. Алые крылья и кроваво-красные глаза. Дракон, чье дыхание может расплавить сталь и камень и обратить песок в стекло. Последний дракон давно мертв. Это всем известно. Моряки рассказывают, что Диенерис Таргариен родила трех драконов», – задумчиво произнес Аберин. «Но мы не знаем всей правды. И все драконы, рожденные ею, будут молоды. Их будет легко убить скорпионом, катапультой или даже копьем. Я видела, как танцуют драконы. Все трое. И везде, где плясали драконы, умирали люди», — сказала Талант. «Танец случался, когда всадники драконов сражались друг с другом в воздухе. У Диенерис Таргариен может быть три дракона, но они слишком малы, чтобы их можно было оседлать», — заметил Доран. «Мы, дом Мартилл, даже драконы должны кланяться солнцу», — сказал Лабирин. Тиора покачала головой. «Последний дракон затмит солнце. Смерть приходит вслед за ним». Пухленькая девушка расплакалась, и Валина, обняв сестру, повела ее прочь. Аберин был не единственным, кто видел послание, вложенное в руку Дорана во время пира. Иллария, Арианна и песчаные змейки тоже заметили это. Мистер Майлз мог быть опытным целителем и способным наставником, но ему не хватало умения обманывать. Аберин не удивился, что брат попросил его прийти в тот вечер. Он не ожидал, что Эдрик придет. И вместе с застенчивым мальчиком пришли Арианна и ее кузины. Иллария, по крайней мере, заставила их младших дочерей лечь в постель. Доран отпустил молодого мейстера. На золоченом, деревянном столе сидел большой ворон и подозрительно смотрел на семейство Мартилл своими глазками-бусинками. Доран терпеливо протянул руку, и птица передала послание. «Эдрик, этот ворон прилетел сегодня вечером, послание адресовано тебе», — сказал принц Дорна. «Но тетя же уже написала, что не может приехать», — растерялся мальчик. На гербе изображены не меч и звезда Дамадейн, а белый волк на сером поле. Доран протянул письмо юному лорду Звездопада. Эдрик взял письмо и сломал печать. Арианна придвинулась ближе, и песчаные змейки уставились на молодого лорда Дейна. «И что же написано в письме?» — поинтересовалась Абара, держа руку на хлысте. Эдрик поднял голову, и на его добродушном лице появилась улыбка. Старки победили простору Божьего ока. Джон пишет, что они убили 20 тысяч и захватили еще 20 тысяч, включая лорда Терли, лорда Фассория, лорда Мерривизера, сира Бейлора Хайтауэра и многих других. Он спрашивает, когда я вернусь на север с дарнийцами. Но они всего лишь мальчишки. Как они могли одержать такую великую победу? Спросила ошеломленная Арианна. Волки хорошо умеют драться. А розы? Нет, довольно улыбнулась Сарелла. С таким количеством пленных простор слаб, и многие из их самых сильных лордов находятся в плену или в королевской гавани, подметила Немирия Сент. «Отец, теперь мы можем атаковать. Пошли людей Фаулера через перевал принца и Айронвудов через костяной путь. Мы можем напасть на просторы штормовые земли», — вскинулась Арианна. «Мы не железнорожденные налетчики. Мы не враждуем с Хайгарденом или штормовым пределом», — отказал ей он. «А почему нет? Простор сражается за железный трон. Тиреллы выдали свою розу замуж за львов, а штормовики убили наших людей во время восстания. Пришло время отомстить за дарнийскую кровь», — настаивала девушка. «Эдрик, а чем просили Роб Старк и Джон Сноу?» – терпеливо спросил Даран. «Дарнийские мечи и копья для борьбы с ланнистерами», – ответил Эдрик. «С ланнистерами?» – повторил принц Дорна. «Нестереллами. А если мы двинемся на север по костяному пути, наши люди пройдут 400 миль до Королевской гавани. Лорды штормовых земель вряд ли предоставят безопасный проход через свои земли. Какое нам дело до штормовиков? Два оленя мертвы, а третий – убийца родичей. Они спрячутся в своих замках, как и ты», – процедила Арианна. «Тебе будет не все равно, кузина, когда они пустят кровь нашим людям. Вражеская армия, прибывшая в Дорн, не получит мира. Почему в других королевствах все должно быть иначе?» – спросила Сарелла. «Мы не в союзе с Севером. Прежде чем я отправлю 10 тысяч человек умирать в речные земли, мы должны понять план Старков. Нападут ли они на Королевскую гавань, разграбят ли они простор или королевские земли, вступят ли они в союз со Станнисом Баратионом», — сказал Даран. «Наши люди не умрут, они будут сражаться во славу Дорна», — нахмурилась Абара. «Они будут сражаться и умрут, на войне гибнут люди с обеих сторон, и мало славы в черепах и костях», — возразил ее дядя. «К тому времени, как ты поймешь все это, война уже закончится, либо Королевская гавань падет, либо волки будут разбиты», — ощетинилась Арианна. «Мы должны послать людей на север, но может быть и другой способ, который не будет стоить много дарнийской крови», — задумалась Сарелла. «Север может нуждаться в копьях и мечах, но им также нужна информация. Если Старки узнают о планах ланнистеров, у лорда Тейвина не будет шансов в честной битве. Если волки смогут провести достаточно людей через стены, ни один город не устоит перед ними. Ты хочешь, чтобы мы стали шпионами и открыли город для очередного грабежа? Это будет нелегко. Жирный разанный старый лев не поверит нам, а паук будет наблюдать со своими птичками. Ворон не может улететь из солнечного копья без нашего ведома. В Королевской гавани будет то же самое», — сказал Лабирин. «Никто не говорил, что это будет легко, отец. Ты 16 лет ждал мести. Почему бы не отправиться в Королевскую гавань и не послать сообщение Старкам? Если мы выдадим местонахождение лорда Тейвина на поле боя, Джон Сноу убьет старого льва», — уверенно произнесла Сарелла. «Я бы предпочел убить его сам», — кисло сказал Лабирин. «Ты поедешь со мной в Королевскую гавань, и Иллария тоже, но наши дети останутся в водяных садах. Железный трон обещал Дорну место в Малом Совете. Мы тоже пойдем, отец», — решительно сказала Тиена. «Намечаются месть, интриги и опасность. Мы не можем позволить Сарелле уйти одной», — Абара и Немирия согласно кивнули. «Ты никуда не пойдешь», — сказал Даран разочарованной Арианне. «Достаточно того, что твои кузины рискуют своими жизнями в Змеиной Яме. Я поставлю дарнийское войско в Айронвуде, готовое по моему сигналу атаковать штормовые земли. И Эдрик, передай сообщение этому Сноу. Если он сможет доставить Тайвина Ланнистера и Григора Клигана в Дорн, мы будем очень благодарны. А что насчет Тристана и его львицы?» — спросил его брат. «Мерцеллу нельзя трогать. Даже если железный трон падет, дом Мартилл будет чтить помолвку», — сказал Даран. «Она незаконнорожденная дочь цареубийцы и королевы. Если ланнистеры не претендуют на трон, то, что она может предложить? Дарнийцы никогда не будут править утесом Костерли», — скривилась Немирия. «Она моя воспитанница. Я не допущу, чтобы ей причинили вред», — твердо произнес принц Дорна. «Воспитанница – это заложница. Если ее семья погибнет, заложник не нужен», – сказала Немирия. «Мы не ланнистеры. Мы в Дорне не убиваем маленьких девочек», – отрезала Берин. «Она не навсегда останется маленькой», – сладко улыбнулась Тиена. «Миледи, миледи!» – кричала на бегу служанка. При этом молодая, деревенская девушка все еще несла плетеную корзину с одеждой, только что выстиранной в озере. Арья не стала поправлять девушку. Каждый простолюдин, мальчик или девочка, мужчина или женщина, кланялся ей, называя ее миледи. В Винтерфилле она была арьей лошадкой и больше интересовалась верховой ездой и сражениями. Но в глазах богов она была наследницей белого волка. Речники и рыцари долины подчинялись ей, а пленники из простора боялись ее. Леди Старк, девушка чуть не упала, делая реверанс. По крайней мере, она не опустилась на колени, подумала Арья. «Мы с Широй видели всадников, которые приближались с озера, размахивая белым флагом. Белый флаг означал просьбу о переговорах. Сколько их, и во что они были одеты?» Девушка показала 6 пальцев. Тот, что впереди, был в коричнево-красном. Остальные были в кольчугах, но без оружия, вроде. «Спасибо, Бенди. Я пойду к ним», — Она прошла мимо закованных в цепи мужчин, несущих воду для лошадей. Они опустили глаза и зашептались. Надзиратели Мандерли почтительно кивнули, и другие солдаты начали вытаскивать мечи и копья, когда незнакомцы появились в поле зрения. Лидером был широкоплечий, темноволосый человек с квадратным подбородком и красным яблоком на простом камзоле. Он был старше ее братьев, но не намного. Просторец коротко свистнул, и все шесть лошадей остановились. Они спешились, и Арья увидела, что рукояти их мечей были привязаны к ножнам, что затрудняло обнажение клинков. Трое в тылу несли луки без тетивы, а стрелы в колчане тоже были связаны. «Леди Старк», Шатен низко поклонился. «Откуда вы знаете, кто я?» — подозрительно спросил Арья. Северяне и стражники стояли позади нее. Немирия оскалила зубы в беззвучном рычании. «У вас лютоволк, такой же большой, как те двое, которых я видел в Риверане. Меня зовут Ауэн Фассори. Я был другом вашего брата в цитадели». «Это не цитадель, парень», — завопил высокий северянин. Арья не была уверена, Робет Тета или Галбард Гловер. «Но я все еще друг Джона Сноу», — заметил Ауэн. «Я здесь, чтобы повидать вашего брата, Джона, и расспросить о тех просторцах, которых вы захватили. У вас мой отец, мои кузены и многие из моих друзей. Это может быть трюк», — нахмурился Гловер. «Я покажу вам дорогу», — девочка протянула просторцу маленькую бутылочку. «Перечная мята, она вам понадобится». Они двигались на запад, к полю битвы. Несколько дней спустя следы битвы все еще были видны: сломанные стрелы, копья и мечи, смятые доспехи и засохшая кровь. Даже с перечной мятой Арью тошнило от всепоглощающей и гнетущей вони. Мужчины усердно трудились, чтобы похоронить мертвых. Были вырыты глубокие траншеи, и там лежали неопознанные тела. Для высокородных построили ряды могил, и Джон приказал воздвигнуть кладбище, сохранив имена и дома для почетных покойников. Это была тяжелая, непосильная работа, но заключенные не жаловались. Они боялись сгореть заживо. Мертвые болтоны заполнили безымянную могилу с почерневшим телом Руси сверху. Предсмертные крики лорда Болтона оглушили пленников, а жители долины и речных земель отвернулись от огня. Роб всем сердцем поддерживал поступок брата. Он сказал септонам, что они могут петь гимны и читать молитвы, но никто не будет оплакивать предателей. И никто этого не сделал. Куча сухой соломы, растопки, дров и смолы были собраны на земляных насыпях. Десятки грубых гробов были свалены в кучу, и молчаливые сестры вымыли и очистили множество тел. Призрак и ее брат стояли над Джориль Мармонт, лежащий в полной кольчуге, со щитом и булавой на груди. «Лорд Сноу», — поприветствовал его просторец, — «Ауэн Фассори, я удивлен, увидев тебя. Я пришел, чтобы выкупить своего отца и всех остальных фассориев», — сказал Ауэн. «Я не удивлен, что ты здесь, но то, что ты прибыл так быстро. Ворон прилетел в Сидерхолл 4 дня назад». «Ты не мог выехать из Сидерхолла», — прищурился Джон. «А я и не оттуда», — ответил Фассори. «Тогда кто отдал приказ?» «Сир Гарлан», — спросил Сноу. «Значит, сир Гарлан жив. Я очень рад», — облегченно выдохнул Ауэн. Джон усмехнулся. «Удивительно, что ваши пути не пересеклись. Сир Гарлан бежал после битвы вместе с горой. Мы не знаем, ушел ли он на юг или на восток, в королевские земли. Джон, я прошу пощады для моей семьи и соотечественников», — перешел к делу просторец. «А что бы сделал простор, если бы мы проиграли? Лорд Торли не похож на милосердного человека», — он указал на тела мармонтов. «Многие были размещены на центральном кургане. Эта битва стоила нам многих жизней. Ты говорил мне, что держаться в гневе все равно, что хвататься за раскаленный уголь. Когда ты бросаешь его в кого-то, ты становишься тем, кто в итоге обжигается», — сказал Ауэн. «Я не хочу, чтобы меня сжигали. Я бы предпочел использовать катапульту», — покачал головой Джон. «Если хочешь пощады, говори правду. Если тебя послал не Гарлан, значит, это был какой-то другой Тирелл. Но если ты будешь честен, то и я отвечу тебе тем же. Арья, найди Робба. Он захочет услышать». Арья села рядом с Роббом и стала ждать, что скажет Ауэн. Для Старков и их гостя на траве были разложены циновки из сладко пахнущего тростника. Просторец допил вино из бурдюка, предложенного Джоном. 3 дня назад капитан стражи доставил мне запечатанное письмо в падучий водопад. Оно было подписано Мирсом Тиреллом, но я уверен, что послание пришло от леди Алины. Тиреллы не хотят дальнейшего конфликта с Севером. Они просят освободить заключенных. Хайгарден и Простор заплатят выкуп, рассказал Фассори. Тиреллы собираются порвать с Ланнистерами. спросила девочка. «Я не знаю». «Результат битвы не дошел до падучего водопада», к ее удивлению, ответила Уэн. «Арья, дорога отсюда до Королевской гавани занимает несколько дней. Тиреллы знают о нем только из-за воронов, которых мы послали в простор», пояснил Джон. «Почему мы должны помогать Тиреллам?» спросил Роб. «Они поддерживают Джоффри. Леди Маргери все еще предстоит стать королевой. Тиреллы будут иметь большую власть в Королевской гавани. Двое из их знаменосцев уже в Малом Совете. Север, не единственный, кто помнит. Простор не забудет ни вашей победы, ни вашей милости», сказал просторец. Ее братья переглянулись. Год назад в Винтерфилле Роб был просто ее старшим братом, который всегда улыбался во время спарринга во дворе. Джон был ее вторым старшим братом, добрым воспоминанием, отправленным в Старомист, чьи письма всегда приносили радость. Вся мягкость исчезла, и они стали твердыми и решительными, как волки, подумала Арья. Она тоже хотела стать волком. «Я хочу, чтобы моя сестра вернулась. Что могут сделать для этого Тиреллы? Я не говорю от имени Хайгардена, но не думаю, что остальные силы Тиреллов будут рваться в бой, лорд Старк. Они наверняка обменяют леди Сансу на мир. Возможно». Джон фыркнул. «Дела имеют значение, а Уэн, не слова. Эти слова так же пусты, как и голова ленивого Лео Тирелла. Если Северная армия появится перед воротами Королевской гавани, сдадут ли Тиреллы город, или их люди нападут? Я всего лишь посланник. Если бы я был лордом Хайгардена, мы бы пили вино и ели сливы. Я всегда надеялся, что ты сможешь приехать в Сидерхолл, жениться на одной из моих кузин и остаться в просторе. Я сказал Тиреллам, что они должны предложить тебе невесту», пожал плечами просторец. «Невесту? Из Фассовиев? Я постараюсь не убивать ни одного из моих будущих добрых братьев». Джон улыбнулся. «А Уэн, насколько близки семьи Простора?» «Очень близки. Мой отец женился на сестре Мииса Тирелла, так что сир Гарлан и леди Маргери – мои кузены. А леди Алина, урожденная Редвин, у лорда Лейтона Хайтауэра было 10 детей, и большинство из них состоят в браке с кем-то из просторцев. Мои сестры и братья связали себя брачными узами с домами Тиреллу, Хайтауэр, Крейн, Акхарт, Раван и Редвин», – ответил Фассори. «У вас большие семьи», – отметил Роб. «Это простор, милорд. Это очень плодородная земля», – пожал плечами Ауэн. «Мы проявим милосердие, но ваши лорды останутся заложниками», – объявил лорд Винтерфилла. «Скажи Тиреллам, что Север требует возвращения Сансы Старк. Что вы готовы предложить за других пленников?» – спросил Сноу. «Золото за их возвращение на юг, и они больше не будут сражаться против вас. 20 драконов за каждого воина, 40 за оруженосцев и арбалетчиков, и 60 за рыцаря», объявил расценки Джон. Ауэн сглотнул. «Высокая цена. Сколько просторцев было захвачено?» 20 тысяч человек. 20 тысяч!» взвизгнул Ауэн. «Мы не будем платить за западников. Мы взяли в плен всего несколько сотен ланнистеров. Большинство погибло, когда атаковали защитную стену. 15 тысяч пленных – это очень большая сумма. Я не уверен, сколько времени потребуется простору, чтобы собрать столько золота», судорожно вдохнул Фассори. «Как ты и говорил, простор – очень плодородная земля. За помощь нашим врагам приходится платить, но ваши люди будут в безопасности. А казни наших командиров не будет. Вы будете справедливо обращаться с моим отцом, нашими лордами и рыцарями», – спросил Ауэн. «До тех пор, пока пленники снова не возьмутся за оружие, они никогда не будут сражаться против Севера. Если они сдержат эти клятвы, то не пострадают», – подтвердил Джон. «Это вполне справедливо», – просторец колебался. «Джон, что насчет их мечей и лошадей? Многие из них – фермеры, крестьяне или обычные стражники. С помощью лошадей они могли бы быстрее вернуться домой. Вы хотите, чтобы мы вернули ваших лошадей?» – удивленно спросил Роб. «От них мало проку», – сказал Джон. «Мы не дотракийцы. Мы не сможем прокормить 10 тысяч лошадей. Простор обещает, что их люди немедленно отправятся на юг без кровопролития. После этой битвы я сомневаюсь, что кто-то из пленных захочет продолжать сражаться. Эти люди отправятся на юг, в Тамбутон, и поедут домой по дороге Рос». Ее братья тихо переговорили, прежде чем прийти к соглашению. «Хорошо, Ауэн. Пленники вернутся домой со своими лошадьми. Они могут забрать оружие и доспехи, но должны поклясться сражаться только для самообороны. Мы дадим им продовольствие на несколько дней на дорогу домой. Но Тиреллы должны поклясться заплатить выкуп», объявил Джон. «Это больше 500 тысяч драконов», воскликнул Арья. Спасибо, Джон. Ваши условия более чем справедливы. Тиреллы будут рады, ну, за исключением золотых драконов, сказала Уэн. Хайгардин богат, и тиреллы возьмут золото из Сидерхолла, Староместа, Тамбутона и многих других, снова улыбнулся. Вам придется продавать больше яблок и сидра. Я пошлю воронов в Хайгардин, Тамбутон и Королевскую гавань. Когда мы получим письмо от леди Алины или лорда Миса, мы отпустим ваших людей. Я также поговорю с лордами, а Джон, с пленниками, сказал Роб. Да, но сначала мы должны попрощаться с мертвыми. Ты можешь поприсутствовать, добавил его брат. К закату новости о соглашении с простором распространились по лагерю. По лагерю пронесся ощутимый вздох облегчения. Никто не хотел, чтобы еще больше людей сгорело заживо. Арья стояла рядом с северянами, а Джон и Роб ходили вокруг погребальных костров с факелами. А Уэн сидел рядом с отцом и еще несколькими лордами. Присутствовали также речники и рыцари долины. Растопка и смола быстро загорелись, и на носилках ярко горели гробы освященных покойников. Были слезы прощания и восхваления мужества павших. Ни один дом не восхвалялся больше, чем мормонты. Пламя поднялось высоко, а с озера подул ветер. Костры очищали, и запах смерти рассеивался в ночном воздухе. «Я думала, мы отвезем их кости на север», — сказала Арья. «Так и есть», — ответила Дейси. «Останки Джори будут собраны в урну. Для других воинов дома Мормонт снова воздвигнет курган на вершине холма, возвышающийся над озером, чтобы они смогли упокоиться с миром. Моя сестра умерла, но ее имя не будет забыто. Когда люди зададутся вопросом, кто победил в этой битве, они узнают, что это были медведицы. Я бы предпочла, чтобы Джори осталась жива, но никто не может убежать от своей судьбы», — печально вздохнула Лира. «Старые боги придут за всеми нами». Пламя наконец погасло, и армия села ужинать. С севера прибыл всадник, дородный рыцарь на коричневом коне, одетый в цвета дома Талли. «Милорд, милорд». Рыцарь тяжело дышал, и когда он снял шлем, обнажив лысую голову, Арья увидела, как по его лицу струится пот. Мужчина выглядел таким же измученным, как и его лошадь. «Сир Робин, вы неделю назад уехали в Риверен», — сказал черная рыба. «Почему вы вернулись?» «Цареубийцы нет», — ахнул Робин Риджер. «Что? Как ему удалось сбежать?» — крикнул Роб. «Он не сбежал. Леди Старк освободила его», — ответил рыцарь, прежде чем упасть на колени. Тирион проигнорировал стук в дверь. Еще не было полудня, а это означало, что он слишком трезв, чтобы иметь дело с дураками и идиотами. Известие о резне повергло весь город в панику. Люди повалили из города, надеясь найти убежище в королевском лесу. Нищие братья и честные бедняки собрались на площадях, вопя о том, что север убьет тех, кто не покается в своих грехах. Ланнистер сомневался, что Робу Старку или Джону Сноу будут интересны разглагольствования септонов. Если ему было суждено умереть, он сделает это вместе со шлюхой и бутылкой вина. «Эта армия севера у твоих дверей», — насмешливо произнес Бронн, чистя ногти уродливым ножом. «Надеюсь, что да. Тогда они смогут положить конец моим страданиям», — Тирион старался говорить непринужденно. Меньше всего ему хотелось, чтобы наемник дезертировал. Шутки были одним из способов отогнать страх, вино — другим. Выпивка позволяла ему оставаться в здравом уме. Он и Варис не теряли рассудка на собрании Малого Совета, состоявшимся прошлой ночью в Красном замке. То же самое нельзя было сказать о сбитом с толку Мильсе Тирелли и других просторцах, его кричащей сестре и жалком Пицелли. Бейлиш был далеко в долине, ухаживая за Лизой Эррин. «Открой дверь, бес», — громко потребовал сир Меррин Трант. Тирион вздохнул и кивнул. Два белых плаща выступили вперед, вместе с ними зашел его кузен Лансель. Серси однажды пошутила, что Джимми — самый глупый Ланнистер. Очевидно, она забыла об младшем кузене. Лансель взмахнул свитком. «Я принес приказ от короля. Он требует, чтобы Санса Старк была передана для наказания». «Где девушка Старк?» — спросил Трант с мечом в руке. И Меррин, и сир Борос Блаунт носили сверкающие пластинчатые доспехи и Т-образные шлемы. «Она останется здесь», — ответил Бронн. В мгновение ока он выхватил длинный меч и кинжал. Наемник носил только черную кольчугу поверх кожи, но он полагался на скорость, а не на силу. «Отзови своего пса, бес», — потребовал Трант. «Нападение на королевскую гвардию — это измена», — Блаунт шагнул в сторону, явно пытаясь обойти Бронна с фланга. «Для меня это не измена», — двуручный меч Сандора Клигана уперся в затылок сира Бороса. «Более слабый человек не смог бы просунуть наконечник сквозь кольчугу, свисавшую со шлема», — Но вот у пса таких проблем не возникнет. Санса Старк стояла позади Клигана, одетая в фиолетовое платье и серый капюшон, который скрывал большую часть ее густых каштановых волос. «Клиган, это приказ короля», — повторил Трант. «Тогда он может прийти сюда сам», — отрезал Клиган. «Король приказал мне охранять девушку, чтобы она не пострадала. Я не позволю увести ее трем хуесосам, которые не умеют толком махать мечами. Король Джоффри будет очень разгневан», — успел вставить Лансель. «Джоффри всегда злится. Северяне тоже злятся. Я слышал, что они сжигают людей заживо и отрубают руки своим пленникам», — заметил Тирион. «Король Джоффри сокрушит предателей», — объявил Мерин. «До сих пор у него это не очень хорошо получалось», — фыркнул карлик. «Без сомнения, когда Старки увидят, что ты ведешь наших людей к стенам, они задрожат». Лансель удалился, и два белых плаща последовали за ним. Брон сел и начал смазывать свой меч. Слуги принесли Сансе горячий хлеб, масло и мед. Для Джейни Пуль поставили вторую тарелку, но робкая девушка отказалась идти в большой зал. Леди Санса завернула еду в носовой платок. Клиган проглотил хлеб и кусок холодного цыпленка. «Лорд Тирион, есть еще новости из речных земель?» – спросила девушка. «Люди возвращаются с битвы, но их немного. Истории расходятся в том, сколько было убито в бою, а сколько взято в плен», – сказал Тирион. Он воздержался от дальнейших слов. Не было никакой необходимости распространять более дикие истории о колдовстве и пытках. Другие уже сделали это за него. Лицо девушки оставалось бесстрастным, гладким, как сталь. Она ушла, и пес последовал за ней. Брон стоял на страже у ее двери. Ни пес, ни наемник не собирались покидать девушку Старк. Тирион вошел в зал советов твердыни Мигра. Шпионы Бронна сообщили ему, что его отец вернулся прошлой ночью в Королевскую гавань. Он был удивлен, что Тайвин ждал до полудня, чтобы вызвать его. Его отец и в лучшие времена не отличался терпением. Тирион, Тайвин сидел за длинным столом с пером и пергаментом. Несколько писем уже были написаны, ожидая отправки посыльным или воронам.